300. Много усилий мы прилагаем, чтобы охранить наших близких от вторжения тьмы. Но по счетам надо расплатиться, и потому наши защита и охрана не избавляют от уплаты кармических долгов. Кроме того, через досаждение бесами надо пройти, не сходя с избранного пути. Этим объясняется то обстоятельство, почему темные все же в известных, допущенных нами границах могут вредить. Конечно, смогли бы мы их отмести, как вихрем листья сухие, но не делаем этого из указанных соображений. Тепличные растения хорошо растут в теплицах, но нам нужны закаленные, суровыми и трудными условиями духи, преодолевшие внутри себя все эти трудности и попытки темных пресечь восхождение духа. И видим, и знаем, и чувствуем, как невыносимо тяжко бывает нашим близким порой, но даем им возможность крепко утвердиться на своих собственных ногах. Идите спокойно, зная, что мы на несменном дозоре.